Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой бедной девы. Я призрак милый роковой, тебя увидев, забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний.